Глава 78. 1 сентября. Воскресенье. 10 минутами позже Иден ехала по трассе А-27. Из динамиков гремела песня Синди Лопер «Девчонки лишь хотят повеселиться». Одна из тех, что Найл терпеть не мог, как и большинство треков в плейлисте. Плейлисте свободы, втайне составленном ею в последние несколько недель. Громко подпевая, Иден мчалась на северо-восток в сторону Льюиса. Чуть позже она свернет на дорогу, ведущую в Кроуборо и Эшдаунский лес. Наконец она сбросила скорость у поворота на ту же парковку, куда приезжала на БМВ в прошлый четверг. После того, как Найл уснул глубоким сном, не без помощи снотворного, подсыпанного в стакан виски, который Иден поднесла ему после барбекю. Она надеялась, что полиция узнает об этом съезде, изучив бортовой компьютер БМВ и телефон Найла. В четверг Иден взяла его с собой вместо своего. Остановившись на песчаной площадке, она с облегчением отметила, что других автомобилей тут нет. Значит, ее никто не увидит. Надела резиновые перчатки, закрыла машину, настороженно оглянулась, нет ли велосипедистов или собаководов, и направилась в чащу, сжимая в руках пакет с одеждой. «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Чьи же это слова?» Что ж, сегодня Бог не смеялся, но Иден не сомневалась, что он улыбается. Так же, как улыбалась она, взяв лопату, недавно купленную в садовом центре, а позже припрятанную в густых зарослях утесника. Все еще улыбаясь, Иден раскопала неглубокую яму, вырытую в ночь с четверга на пятницу. Сняла пищевую пленку с окровавленного ножа, аккуратно спрятала ее в пакет, а нож бросила в ямку. Через 40 минут, присыпав все привезенные вещи землей, так, чтобы они виднелись на поверхности, Иден разрыхлила землю таким образом, чтобы казалось, будто ее раскопали животные, а затем вернулась к машине. Лопату и пакет, где не осталось ничего, кроме обертки от ножа, она положила в багажник, а сама села за руль. Прежде чем завести мотор, она набрала и отправила текстовое сообщение. Плюс-минус 25 мин. XXXXXX. Через несколько секунд пришел ответ. «Уложись в 24. Жду не дождусь. XXXXXXXX.